Выходит, разница небольшая, подпишем мы кодекс или нет, но есть возможность повлиять на его составление. Сделал вывод президент Соединенных Штатов. Ты прав, Томас. Придется отправлять туда наших людей. Я думаю, ты поедешь в Россию, доделаешь начатое, установишь дипломатические отношения. Нам товары надо возить, а без одобрения русских этого сделать не получится. Ты бы почитал приложение. Боюсь, надежды наших плантаторов на новых рабов не обоснованы. Князь явно противник рабства. Ты знаешь, мне тоже не нравится работорговля, несмотря на то, что я сам являюсь рабовладельцем. Если действия князя помогут переломить настроение всего нашего общества, то я только за. Займись вплотную этим вопросом. Правый с братом возникли посреди лаборатории. Клади его на стол, распорядилась Влада. Правый жадно вдыхал воздух и не мог надышаться. Слезящиеся глаза не давали ему четко видеть, но очертания стола близнец различил и бережно положил на него израненное тело. Левый, в отличие от брата, дышал короткими судорожными вздохами. «В сторону!» – прикрикнула знахарка. Она уже провела предварительную диагностику обоих парней. «Сядь и жди, тобой потом займусь», – коротко бросила она правому. Левый представлял собой страшное зрелище. Передняя часть скафандра и большинство мягких тканей просто испарились. Оставшиеся лохмотья сплавились между собой, кое-где проступали кости. Особенно пострадало лицо. Лицевые ткани испарились сильнее, чем в остальных местах, но до мозга жар не добрался. Благодаря краткости лучевого и термического воздействия, пропекания мягких тканей не произошло. Тот же нагрев запек сосуды, и это предотвратило обильную кровопотерю. Лишь благодаря этим факторам левый до сих пор был жив. Влада обезболила и вывела пациента из шокового состояния, продолжая удерживать его в бессознательном состоянии. Прикипевший к коже скафандр она отдирать не стала. Сейчас он не мешал, скорее помогал. Частично сохранившаяся армирующая сетка одного из его слоев не давала выпасть остаткам кишечника. Точечным воздействием она подлечила легкие и диафрагму левого, чтобы он мог нормально дышать. Дыхание выровнялось. Плюнув на предосторожность, Влада достала из стола маленькую коробочку, вытащила из нее одну белую жемчужину и пропихнула ее между плотно сжатых, но крошащихся зубов близнеца. «Жить будет!» Голос Влады прервал томительное ожидание. «Князь, я ему белую дала», добавила знахарка. «Хоть три, главное, чтобы левый выжил», одобрил Яр ее действия. «Правый как себя чувствует? Мелкие повреждения капилляров слизистых и легких. Ничего опасного. Позже им займусь». «Хорошо, лечи близнецов». Яр отключился. «Старик, подавай следующую деталь. Соберем каркас, как планировали. Левый поправится, останется его укрепить». «Я понял, что сделал левый», неожиданно заявил старик, протягивая очередной фрагмент каркаса. Он попытался влить энергию из артефакта назад, в суперматериал, только переборщил с количеством. «Уверен», на всякий случай уточнил Яр. «Другого объяснения я не вижу». Старик потянулся за следующим фрагментом. «Представляешь, князь, в содружестве о такой возможности даже не подумали. Там, наоборот, считают, что этот артефакт наполняет металл энергией. Когда она кончается, артефакт становится бесполезен. Поэтому такие заполненные артефакты очень ценятся, хотя совсем редкими их назвать нельзя». Левый, понимая, что дело обстоит с точностью да наоборот, решил частично освободить артефакт от накопленной энергии. Жаль, что у него не получилось проделать это аккуратно. «Возможно, ты прав», — согласился Яр. «Пусть только оклемается, я ему устрою чтение техники безопасности наизусть с выражением. Ты не понимаешь», — продолжил старик. «Если у левого получится разряжать артефакт, то отпадет надобность в поиске других. Соответственно, снизится цена на конструкции из суперматериала. Можно расширить область его применения, а не ограничиваться эксклюзивными изделиями. Я не понимаю, как можно прийти к выводу, что артефакт отдает энергию, а не забирает ее», — заметил Яр. «Пух легко разобрался с этим вопросом за несколько дней, а у вашей цивилизации для этого были столетия времени. Во-первых, я же недостоверные сведения говорю, а пересказываю слухи, гуляющие по сети Содружества. Во-вторых, слухи ведь могут специально распускать, для дезинформации. Хотя такое объяснение дороговизны суперматериала удовлетворяет всех. Из четырех кораблей, попавших в наши руки, только у одного есть каркас из суперматериала», — припомнил Яр. «Это лишь доказывает, что нашли вы очень непростой кораблик. У меня даже в базе такого нет». Яр уже понял, что Содружество живет на остатках технологий древних. Весьма странная цивилизация, основанная не на развитии своих наук, а на поиске потерянных артефактов и производственных комплексов. Кто нашел, тот и разбогател на выпуске новых изделий. Тратиться на фундаментальные исследования и развитие технологий считалось идиотизмом. Зачем тратить деньги на бесполезную ерунду, когда можно на эти деньги купить артефакт, который гарантированно все сделает? Кроме каркасов для кораблей, ничего из суперматериала не делают. Говорят, попробовали из него заказать броню для элитного отряда аграфов. Дорого она обошлась, как эскадра боевых кораблей, но аграфы – народ богатый. Подожди, но масса каркаса для корабля несоизмерима с массой элементов брони, удивился Яр. Энергия ведь пропорциональна массе, тут я ничего утверждать не берусь. Старик передал Яру узел для крепления движителя. Я лишь слышал, что есть минимальная цена для преобразования одной детали, а их в любом бронекостюме большое количество. С чем связано подобное ценообразование, можно только гадать. Не забывай, что артефакт работает лишь в руках человека, обладающего геномом древних. Если бы, не согласился Яр, меня он совершенно не слушается, только левого. Выходит, у такого человека должен быть дар управления огнем. Почему ты называешь эту способность даром? У нас их называют псионическими способностями, а людей, наделенных ими, соответственно, псионами. Потому что там, где я был, такие способности даются в дар тем, кто выживет. Не стал вдаваться в подробности Яр. Ну и что с той броней стало? Ничего. Отряд использовали для штурма корабля архов. Хотели захватить его для исследований. Понадеялись на броню, но назад не вернулся ни один награф. Их сожрали. Глава 23. После возвращения с орбиты Яр поехал домой. Было время ужина, и даже Пух соизволил вылезти из-за своего компа. Только Пух-младший гремел погремушками у себя в комнате. «Как левый?» – спросил он сразу у Влады. «Поправляется. К сожалению, у него нет такой взрывной регенерации, как у тебя, но восстановление организма идет полным ходом. Здоровьем правого он интересоваться не стал. Раз Влада отложила ему даже первоначальную помощь, значит, короткое пребывание в вакууме он перенес относительно легко. Что произошло? Кто на вас напал?» – задал вопрос Пух. «Старый предполагает, что левый попытался вернуть часть энергии из артефакта в суперматериал», — ответил Яр, усаживаясь на свое место. «Очень похоже на правду, но точнее мы узнаем после того, как левый придет в себя. Спасибо», — поблагодарил он Дину, поставившую перед ним тарелку с супом. «Надо ему люлей вставить, чтобы такие опыты без консультации со мной больше не проводил», — прикинув что-то в уме, произнес Пух. «Будешь в очереди за мной», — хмыкнул Яр. «А ты за мной», — вставила Влада. «Который раз его с того света вытягиваю, надоел уже, могу и не успеть в следующий раз». «Как у него белая прижилась?» – поинтересовался Яр. «Как родная, никаких побочек. Значит, белую жемчужину давать людям, с частично измененным геномом, в этом мире можно. Надеюсь, с мозгами у него тоже полный порядок. Органического поражения я не вижу. Дня через два разбужу его». Владу прервал осторожный стук в дверь. «Входи, не заперто», – крикнула она. Дина поднялась со своего места и пошла готовить кофе для гостей. «Присаживайся, Ката, к столу, с нами кофе попьешь», — предложила Дина вошедшей девушке. «Я по делу», — начала отказываться та. «Вы же сами позвать, меня князь нейросеть удалит. Я тебя и на ужин позвала. Князь вон ест, сидит, и ты присаживайся». С любопытством оглядываясь, Ката заняла предложенное место. «Это то те самые щит и меч», — вырвалось у нее, когда взгляд девушки наткнулся на предметы, висевшие на стене. «Можно трогать?» «Нет», — обрезала Влада. «Проходили уже. Да они не настоящие. Это голограмма. А давайте что-нибудь разрубим. Сиди, кофе пей». «Пух, ты придумал, как безопасно разрядить артефакт?» — спросил между тем Яр. «А что тут думать? Взять очень тонкую и длинную проволоку, на одном ее конце прикрепить груз. Эту конструкцию перевести в сверхсостояние. Потом берем толстенный кусок брони, сверлим в нем дырку. Просовываем проволоку в отверстие, чтобы она не касалась стенок. Вот тебе защита», — подытожил Пух. Влада нашла в кармане у левого шарик из сверхматериала. Допустим, что второй шарик, который он пытался вернуть в нормальное состояние, был такой же, тогда влил он в него не так уж много лишнего. Порядка 50 мегаджоулей. «Ну да», — согласился Яр, — «всего 10 кило в тротиловом эквиваленте». «Ты сюда со своим тротилом не лезь», — отмахнулся Пух. «Здесь другие порядки измерения энергии в ходу. Если бы левый влил в этот шарик двойную порцию энергии, то получил бы перед лицом маленькое солнце. Даже пепла бы не осталось. От вас, кстати, тоже. Ну я ему задам, возмущенно заявила Влада. Он у меня теперь по 3 подписи будет собирать, прежде чем что-то с артефактом сделать. Почему 3? Не понял Пух. Значит, 5. И ты тоже будешь собирать подписи для разрешения на проведение своих экспериментов. Эй, у меня-то все по науке. Видела я твою науку. Чуть всю деревню не заморозил. Дорогая, ты преувеличиваешь. Как можно мягче произнес Пух. Последствия того эксперимента до деревни не достали. Зато до Потапыча достали. Этот любопытный дурак решил сам проверить, что там происходит. Все лапы пообморозил. Еле до меня доплелся. Хватит ругаться. Яр отложил ложку и постарался отвлечь знахарку другой работой. Влада, усыпи Катю. Не на живую же ей нейросеть удалять. В этот момент стул под девушкой поплыл, изменяя форму. Ложись поудобнее. Обращаясь к ней, посоветовал Яр. С некоторой опаской Ката откинулась на спинку стула и оказалась в полулежачем положении и сразу отключилась. Значит, у нас не будет ограничения на объем выпускаемой продукции из суперматериала? Продолжил прерванный разговор Яр. Теоретически нет. Можешь своими рельсами всю планету опутать. Пух с радостью переключился на другую тему. Я думаю про броню для кораблей. Она достаточно массивная, чтобы сохранять стабильность при внешних нагрузках. Что скажешь? Не советую. Пух закончил со своей порцией тушеной картошки и принялся за кофе. Есть причина, по которой в Содружестве суперматериал не используют в таком качестве. Несмотря на то, что это очевидное решение для создания абсолютной защиты. Может, не сообразили? Я тоже невысокого мнения об их умственных возможностях, но не до такой же степени. Усмехнулся Пух. Списывать отсутствие брони на их тупость – явный перебор. Каркасы из суперматериала всегда. Он выделил голосом последнее слово. Спрятаны под броней из обычного металла. Видимо, есть какое-то воздействие, разрушающее его стабильность. Я не знаю какое. Сразу предупредил он. Печально. Расстроился Яр. Он перегнулся через стол и положил перед спящей девушкой скомканную нейросеть. Он извлек ее, пока разговаривал с Пухом. «Будить?» – спросила Влада. «Пока не надо». Остановил ее Яр. «Пух, а помнишь, ты говорил, что можно создать гипертуннель?» «Помню. Все расчеты у меня давно есть. Только использовать его не получится или он будет очень невыгодным. По крайней мере, в пределах Земли. Объясни». «Легко». Улыбнулся Пух. «Абсолютная линейная скорость и вектор движения тела будет одинаковой на входе и на выходе». «И?» «Не понял Яр. В чем проблема?» «Возьмем человека на экваторе. Поставим перед ним кольцо перехода. Для наглядности выход из туннеля расположим с противоположной стороны планеты. Но планета крутится. Величина разнонаправленных скоростей на входе и на выходе будет почти километр в секунду. Равносильно выстрелу из пушки». «Вот ведь», — ругнулся Яр, — «а слона-то мы и не заметили. В пределах одной планеты такая транспортная система будет неэффективна. Слишком велики затраты энергии для компенсации импульса. Опять же, требуется очень тонкая настройка на каждую отправную точку. В космосе синхронизировать вход и выход проще. Если мы захотим наладить торговлю с Содружеством, достаточно поставить пару колец на краю системы. Одно у нас, второе у них. Тогда надобность в многочисленных прыжках отпадет. Кстати, почему прыжки короткие? Разобрался? Нет, недостаточно информации. Помотал головой Пух. От скорости, на которой уходишь в гипер, и вектора движения зависит, где ты окажешься после выхода. Также влияет масса тела и наличие гравитационных полей. Чем ниже скорость, тем меньше вероятность вынырнуть в расчетной точке. Если корабль уходит в гипер, находясь в покое, то точка выхода неизвестна. У меня нет математического аппарата, объясняющего подобное поведение. Он замолчал, словно пытаясь что-то вспомнить. Да, и скорость после выхода падает до практически нулевой. Хотя тратится кинетическая энергия в гипере ни на что. А гипертуннель точно будет работать? С сомнением в голосе спросил Яр. Как ни странно, но да, это разные физические явления. Туннель – это модифицированный карман. Для перемещения используется кусок другой вселенной. В случае с туннелем он исчезающе тонкий, но он есть. А гиперпрыжок – это замкнутая область нашего пространства, перемещающаяся хрен знает где. Ну что, Катюха, готова к установке новой нейросети? Спросила вызвавшая ее Влада. Я смотрю, твой организм уже пришел в норму, после удаления старой. По мнению Кати, Влада была очень сильным псионом в области воздействия на биологические объекты, с уклоном в медицину. Ее уже не удивляло, что она с одного взгляда определяет все болячки у человека. «Готово», — кивнула девушка. «Что надо делать? Скидывай куртку. Сделаем тебе укольчик». Влада достала из шкафа с лекарствами шприц. Причем не пластиковый, одноразовый, к каким привыкла Ката, а вполне себе стеклянный со стеклянным же поршнем и стальной иголкой. «Я многоразовые шприцы только в фильмах видела. Про глубокую старину», — заметила Ката. «А кто тебе сказал, что он многоразовый? Просто князю удобнее изготавливать именно такие. Сапфировый шприц и игла из титанового сплава». Влада сдернула колпачок с иглой и протянула девушке. Ката к тому времени осталась в одной футболке. «Держи на память. Чистейший сапфир». Девушка недоверчиво приняла протянутый предмет. В это время Влада взяла ее за запястье другой руки. Она не использовала жгутов, но вены в районе локтевой ямки вздулись, как по волшебству. Ловко воткнув иглу, знахарка медленно ввела содержимое в кровь. «Можешь идти», — выдернув иглу, произнесла она. «Время развертывания сети от 2 недель до месяца». «Уже все?» — сначала удивилась Ката. Ее взгляд замер на месте укола, но никакой ранки от иглы там не было. «А почему так долго?» «Ну, извини, еще быстрее я уколы ставить не могу, особенно внутривенные», — улыбнулась Влада, прекрасно понимая, о чем ее спросила пациентка. «Я про время развертывания», — уточнила Катя, опуская руку. «Раньше процесс происходил быстрее, но у нас в последнее время много великовозрастных клиентов, большая часть из которых – бывшие крестьяне, даже не умеющие читать», — решила объяснить Влада причину долгого развертывания. «Пластичность мозга у таких людей практически никакая, способность к обучению остается низкая, несмотря на наличие нейросети. Пришлось добавлять стимулирование и развитие новых связей между нейронами. Мозг практически омолаживается после такого воздействия. Только потом начинается развертывание нейросети». Знахарка пристально посмотрела на Катю. «Тебе же не 25 лет, на которые ты хочешь выглядеть. На улице стояла отличная погода. Ярко светило солнце, согревая неприкрытое лицо, но ветерок все еще тянул холодом». Ката шла по улице, выложенной бетоном. Снег зимой убирали весь, поэтому тротуары и дорога быстро избавились от его следов под жаркими лучами. Девушка немного нервничала. Сегодня ей предстоял первый вылет на реальном корабле. В последнее время она тренировалась в виртуальном тренажере с полным погружением, но реальность всегда отличается. Сама возможность погружения в виртуальную реальность с помощью недавно установленной нейросети ее изрядно удивила. Причем подключение было не прямым, а через беспроводную сеть. Она вообще не обнаружила разъемов прямого подключения у себя на теле. Влада объяснила это заботой о безопасности. Через прямое подключение можно взаимодействовать с нейросетью помимо воли носителя. С дистанционным такое невозможно. По крайней мере, в нейросетях землян. Рат и Тамп продолжали пользоваться старыми нейросетями. Они не доверяли землянам до конца. Когда Ката рассказала им, что установка новой нейросети выглядит как внутривенный укол, они еще больше укрепились в своем мнении. Не убедило их даже то, что после развертывания нейросети Ката легко освоила русский язык и говорила на нем без акцента. Управление подводными дронами также превратилось для нее в развлечение, а не напряженный труд, как ранее. Теперь она превосходила пацанов в навыках управления дронами, ведь им нейросеть еще не поставили. Большой неожиданностью стало предложение князя взять на себя управление грузовым кораблем, летающим на орбиту и обратно. Первое время им управлял сам князь, но у него много других дел, а кроме нее кандидата на столь ответственную работу не нашлось. Старый отказался категорически. Он сотни лет управлял кораблем. Сейчас его устраивала роль пассажира и работа, пусть и непростого, но все же грузчика. Рядом остановилась машина. Еще одно чудо землян. В содружестве позволить себе левитирующую машину могли только очень богатые люди. Здесь тоже был колесный транспорт, в основном предназначенный для перевозки грузов, но левитирующие машины были у многих пацанов, даже не достигших совершеннолетия. Дверь открылась. «Садись, подвезу», — раздался из глубины салона голос левого. «Как вернемся, я князю напомню, чтобы он и тебе машину выделил. Думаешь, заслужила?» — спросила Ката, садясь на удобное сиденье. «А почему нет? Ты хотя бы стараешься вжиться. Не то, что твои товарищи». «Они мне не товарищи, просто работали вместе», — на автомате ответила девушка. «Левый, скажи, а правда, что псионом может стать любой человек, Нужно только хорошо попросить у Божьей Матери на часовне. Попросить? Левый с удивлением посмотрел на Катю. А чего ради богам откликаться на твою просьбу? Ты была хоть раз на проповедях отца Михаила? Нет. Поморщилась девушка. Они уже выехали за пределы города и двигались по дороге, ведущей в космопорт. Я не люблю священников и проповедников. Им нужны только деньги. Отцу Михаилу? Деньги. Тихонько рассмеялся левый. Не говори глупости и не равняй святого человека с коммерсантами от церкви. Посмотри все эти записи его проповедей. Тебе многое станет понятно. Он рассказывает, как стать псионом. Нет. Он объясняет, почему бесполезно просить и славить богов. И почему? Ты сам сможешь объяснить, заинтересовалась Ката. Представь, что вокруг тебя носится толпа детишек, только-только научившихся ходить и разговаривать. Представила? С улыбкой поинтересовался левый. Катя поморщилась, но кивнула. Тогда представь, что одна часть этих детей орет «Славься, Ката!», а вторая кричит «Дай!». Ты возрадуешься своему прославлению и выполнишь их просьбы, ремня я им дам, буркнула девушка, представив эту картину. Вот примерно так же боги и с нами поступают. Поэтому не выпрашивай, а делай сама. Увидев твои дела, боги могут и на тебя обратить внимание. Знать бы еще, что делать, вздохнула Ката. Просто живи, помогай князю в его работе. На тех, кто рядом с князем, боги чаще обращают внимание. Мне иногда кажется, что он сам полубог, призналась девушка. Слишком у него необычные возможности, даже для псиона. Проходи, Алексей Петрович, присаживайся. Император указал рукой на кресло напротив своего стола. Благодарю, ваше величество, вежливо ответил крепкий парень в камуфляжной одежде с нашивками полковника и без всякого стеснения сел в кресло. А ты изменился, Алексей, с улыбкой прокомментировал Павел. Как учеба идет, не сильно вас князь гоняет? Князь, криво улыбнулся парень. Когда он приходит на наши занятия, мы летаем по спортзалу, словно листья на ветру. Очень он жесткий боец, и знания его по рукопашному бою бесценны. Уже серьезно добавил он. Он нас учит, как можно легким движением обездвижить или убить противника, без оружия. А нужна ли такая наука, когда противника можно убить с большой дистанции? Спросил Павел. Оружие совершенствуется. Вам же князь выделяет многозарядные пистолеты. Зачем руками махать? Кончатся патроны. Что тогда, если оглушило и в плен взяли? Как отбиться, если приходится действовать в тесном помещении или в общественном месте, полном людей? Как стрелять? Убедил, рассмеялся император. Ему понравилась спокойная уверенность парня, сидящего перед ним. Небо и земля по сравнению с тем юношей, которого он помиловал от изгнания в ссылку и отправил к князю на обучение. А с теорией как? Вы же не только руками и ногами машете. Задал он новый вопрос. Теоретических знаний нам дают очень много. То, что я целый год изучал в Шлихетском артиллерийском корпусе, у князя преподали бы за две недели. Павел Петрович, вы читали мой доклад? Решил сменить тему разговора Алексей. Читал. Это предложение князя? А при чем здесь князь? Удивился Алексей Петрович Ермолов. Он нас только учит. Решение о судьбе своих подданных должны принимать вы, ваше величество. Глава 24. Но совершить обмен предложил он, допытывался Павел. Нет, это наше коллегиальное решение командующих учебными полками. Князь предлагал осужденных татар использовать на строительстве дорог и прочих тяжелых работах, но подневольный труд неэффективен, люди не имеют стимула трудиться, зачастую даже затраты на еду не окупаются, а ведь еще нужно охрану содержать. Уверенным голосом начал отвечать Ермолов, перевоспитать татар тоже не получится, внутри они так и останутся рабовладельцами, их дети недалеко от родителей уйдут, нам просто не нужны в империи эти люди, одна морока с ними на многие поколения. Вот мы и решили предложить обмен. Откуда уверенность, что турки на него согласятся? Нужно сделать правильное предложение. Человек часто из двух зол выбирает меньшее. Не думаю, что России нужна война в настоящий момент, с сомнением произнес Павел. О войне речи нет. Мы чуть расширим план учебно-практических мероприятий для курсантов. С официальной точки зрения мы пока не являемся частью армии. Мы учащиеся частной школы. Алексей, ты же понимаешь, что это казуистика. Ну и что, у османов сейчас нет возможности вести с нами полномасштабную войну. Они разорены, их экономика и так трещит по швам, уверенно ответил Ермолов. Вариант, что у них найдутся буйные головы, которые решат повоевать с нами, исключать нельзя. В любом случае для решения этой проблемы хватит одного полка курсантов. отберем в него отличников боевой подготовки, чтобы у солдат стимул был и дальше совершенствоваться. Уверен, может, в тебе до сих пор играет юношеский максимализм, тебя послушать, так у вас солдаты мечтают в бой вступить. Ваше императорское величество, поверьте, тот молодой болван, который повелся на сладкие речи о борьбе против вашей власти, и я теперешний, совершенно разные люди. Ермолов расслабился и откинулся на спинку кресла. Князь довольно просто и подробно разжевал мне, кто, зачем и на чьи деньги организовывал подобные кружки. Отчасти в этом есть ваша вина. Нужно не запрещать вольнодумство, а вести разъяснительную работу. Запрет вызывает внутренние протесты и недоверие к власти, особенно у молодежи. У нас хорошо поставлено воспитание солдат и офицеров в духе патриотизма. К тому же не стоит сравнивать наши полки и регулярную армию России. Наш полк не более 500 человек по штату мирного времени, но возможности у него несравнимо большие. Павел нажал кнопку селектора. Дмитрий Николаевич, османский посол пришел? Никак нет, ваше величество. Послать людей, чтобы поторопился, раздался голос секретаря из динамика. Будь добр, я не собираюсь ждать его весь день. Недовольный Павел отпустил кнопку. Удобная вещь, этот селектор. Вас князь оснастил дальней связью? Да. Пожал плечами Ермолов. Я сейчас с трудом представляю ведение боевых действий без использования средств связи. В быту она тоже много времени экономит. Тут ты прав. Я раньше известий от послов в Европе неделями ждал, а сейчас в любую секунду могу с ними связаться. Согласился с посетителем Павел. Про губернаторов можно даже не упоминать. Все отчеты быстрее приходят и нагоняя можно дать, не вставая с кресла. Ваше Величество, посланник Османской империи ожидает в приемной. Раздался голос секретаря из селектора. Впускай. Коротко бросил Павел и с хитринкой посмотрел на Ермолова. Будешь сам с ним разговаривать. Мне интересно посмотреть, сможешь ли ты его убедить. Ваше императорское величество, рад видеть вас. Обратился к Павлу тучный мужчина в восточной одежде. Он напрочь игнорировал Ермолова, так как его одежда не свидетельствовала о высоком положении в обществе. Прошу прощения за опоздание, но мне поступили срочные известия от великого султана Селима III. Какие известия вас так задержали, что вы наплевали на аудиенцию со мной? Не здороваясь, спросил Павел. Весьма нерадостные вести достигли слуха моего султана, запричитал посланник. Наших единоверцев, оставшихся в Крыму, грабят, убивают, выгоняют из домов в голую степь. Это происходит повсеместно. Беженцы заполонили пограничные с Россией города. Великий султан требует прекратить беззаконие. Что скажешь, Алексей Петрович? Павел глянул на Ермолова. Любезнейший, а что скажет твой султан по поводу работорговли? С презрением бросил тот посланнику. По какому закону русские люди похищаются, продаются и покупаются, словно скот безмолвный против их воли? Твои единоверцы нарушают законы Российской империи, за это и получают по заслугам. Но так ведь нельзя. Мой султан, Селим III, требует прекратить беззаконие. Начал повторяться посланник, не ожидавший такого жесткого ответа. Пусть засунет свои требования. Ермолов не договорил и повернулся к Павлу. Ваше Величество, вы же видите, разговаривать с этим попугаем бесполезно и вообще бессмысленно. Дозволь, я заберу его с собой в Константинополь. Пусть напрямую передаст мои требования султану. Думаю, наши парни в центре Константинополя помогут Селиму III принять правильное решение. Посланник шевелил ртом, словно выброшенная на берег рыба, но не мог издать ни звука. «Это ты его так?» – кивнул Павел на турка. «К сожалению, это он сам». Ермолов понял, что имеет в виду император. «Ну, так как, уверен, что одного полка хватит. О чем вы говорите?» Ваше императорское величество, наконец, выдавил из себя посланник. Вот этот молодой человек, с которым ты даже не соизволил поздороваться, ученик князя. Именно он руководит поимкой рабовладельцев в Крыму. Павел с сочувствием смотрел на посланника султана. Поедешь с ним и объяснишь султану, что русских людей и вообще христиан нехорошо в рабстве держать. Но вы сами. Начал оправдываться турок. Мы сами и разберемся. Между собой. Когда ехать назад хочешь, Алексей Петрович? Посмотрел Павел на Ермолова. Своих родных я уже навестил. Могу прямо сейчас отправляться, если у вас не будет других указаний. Тогда не буду вас больше задерживать. Поднялся со своего места император. Князь, сильно занят, вышла на связь Влада. Как бы, да, ответил тот. Яр занимался настройкой гравикомпенсаторов в огромной вакуумной камере. В ней планировалось в дальнейшем изготавливать кинетические движители, а позднее и гиперприводы. Каждый раз подниматься на орбиту и возвращаться обратно, ради относительно небольших изделий было не совсем удобно. Тем более Пух разработал варианты использования сверхматериала в этих узлах. Значит, придется на орбиту отправлять левого, что тоже затратно по многим параметрам. Главный из которых – время. Ты мне нужен, лично. По телефону этот вопрос решить не получится. Пару часов твоя проблема может подождать, вздохнул Яр. Ему не хотелось бросать почти законченное дело. Потом придется начинать настройку сначала. Пару, хорошо, я пока ребенка покормлю и спать уложу, согласилась Влада на отсрочку. Сможешь скопировать это вещество? Знахарка протянула Яру предметное стеклышко с намазанной тонким слоем субстанцией. Яр сделал сканирование. Кроме окиси кремния, других веществ на скане он не обнаружил. Нет, органика, мой дар ее не берет, коротко прокомментировал он. Жаль, формула у вещества довольно простая, поэтому была надежда, что тебе удастся его скопировать для более детального исследования структуры. Что это такое? Решил прояснить Яр. Что-то вроде фермента. Он делает инородные вещества, помещенные в наш организм, незаметными для иммунной системы, пояснила Влада. С одной стороны, опасная вещь, но с другой, без него мы не сможем получить нейросети. Как ты его нашла? Леопардов помнишь? Яр кивнул. Мы с духом для них простенькую нейросеть разработали, чтобы была возможность ими управлять. Дух согласился на управление через нейросеть, не поверил князь. Он же противник вмешательства в свободу воли. Не забывай, что это животные. Хищные, опасные и при этом очень умные. Влада забрала у него стеклышко. Я увеличила у них живучесть почти до уровня близнецов. Нейросеть добавила им еще возможности в плане регенерации. А контроль нужен для соблюдения ими границы реала в пределах Северного Кавказа. При установке нейросетей я обнаружила это вещество. На нанороботах после их введения в кровь образовался налет. Его выработал их организм. Он так на любой инородный предмет у них реагирует? Уже нет. Видимо, я где-то допустила ошибку. После развертывания нейросетей я ее исправила, но налет продолжает действовать. Мало того, организм сам восстанавливает его в случае повреждения. Может, у тебя тоже вырабатывается подобное вещество? Угу, кивнул Яр. Предлагаешь поскрести мою черепушку, в смысле нейрозонды, а почему нет, ведь твоя иммунная система как-то определяет, что их жрать нельзя, надо было давно проверить твои зонды, да как-то руки не доходили, и причины не было, сейчас будешь смотреть, а чего тянуть, садись, Влада указала на стул возле ее рабочего стола, руки сложи перед собой, на них опусти голову и расслабься, больно не будет. Влада заживила разрез и протерла шею Ярослава салфеткой. Можешь быть свободен, что-то на нейрозондах есть. Образец я взяла, займусь изучением. А что с леопардами? Только сейчас сообразил, что давно их не видел. Спросил, поднимаясь со стула, Яр. Мы их с Катюхой увезли и выпустили в горы еще в начале лета. Несколько селений они уже затерроризировали. Парни из службы наблюдения говорят, что горцы уходят в сторону Каспия. Отвечая, Влада наносила образец на предметное стекло. «Заметь, мои кошечки не дали им забрать с собой рабов», с гордостью добавила она. «Я в тебе не сомневался, потому и не следил за твоей работой», похвалил ее Яр. «Немаловато будет двух особей на весь Кавказ?» спросил он. «Может, стоило подождать, когда у них потомство появится. Потомство они в природе прекрасно нарожают. Самочка десяток котят точно выносить сможет. Буду за ними следить и подправлять генетику время от времени, чтобы кровосмешения не было. Тебе же не завтра чистый Кавказ нужен? Мне он вообще не нужен», хмыкнул Яр. «Народы, живущие там, привыкли к постоянным междоусобным войнам и рабовладению. Нахрен нам такие соседи? Пусть лучше Кавказ станет заповедником дикой природы. Я тоже так думаю», согласилась знахарка. «Как только будут первые результаты, я тебе сообщу». Конгресс по обсуждению кодексов проходил в Санкт-Петербурге. Для проведения собраний граф Орлов выделил один из своих дворцов. Он был удобно расположен в центре города. Вообще-то, предложение от дворян, желающих предоставить свои помещения для проведения конгресса, было хоть отбавляй. Яр обещался в качестве оплаты провести в таком здании электрическое отопление и освещение. Водопровод с центральной канализацией требовал больших затрат и капитального изменения инфраструктуры всего города, поэтому они пока откладывались. В большом ярко освещенном зале поставили некое подобие круглого стола, стараясь придать хотя бы видимое равноправие участвующим странам. «Господа, все ознакомились с моими добавлениями в кодексы?» – спросил Яр, обводя взглядом представителей иностранных держав. Собрались делегаты в основном из европейских стран, но были представители из Северной Америки. Яр не представлял никого, но оспаривать его присутствие на Конгрессе желающих не было. «По моему мнению, вы не добавления внесли, а полностью переписали оба кодекса, ваше сиятельство», заметил представитель Соединенных Штатов, «а также внесли в него новые понятия, против которых я возражаю». Повысил он голос. «Думаю, многие мои коллеги из других государств поддержат меня. И что же вам конкретно не нравится, мистер Шорт?» Усмехнулся Яр. «Давайте я сам догадаюсь. Например, пункт о геноциде коренного населения. Я прав? Вижу, что прав. Наверное, всем здесь присутствующим не нравится пункт о сегрегации. Его тон сменился на серьезный. Неважно, по каким признакам. Религиозным, расовым или языковым. Ведь вы считаете себя высшей расой и поэтому имеете право делать с другими все, что заблагорассудится». Последнее предложение Яр проговорил громким шепотом. «Ну, кто так считает? Встаньте!» Неожиданно рявкнул он. Никто из господ не спешил подниматься со своего места. Представитель Соединенных Штатов и вовсе отвел глаза в сторону. «Что же вы, высшая раса, глазки поопускали?» С ехидством спросил Яр. «Страшно, или дошло, что, руководствуясь вашими принципами, я от вас же мокрого места не оставлю, или кто-то хочет оспорить мое превосходство над всеми вами, но разве можно равнять нас и этих дикарей?» Растерянно спросил представитель Англии. «Это вы про кого? Кто у нас дикари? Может, Китай, у которого только письменно подтвержденная история насчитывает более 5000 лет, или про Индию, которая еще древнее? Это вы для них дикари, обезьяны, научившиеся махать палкой, но ни черта не понимающие в жизни». Яр замолчал, также молча переваривали его слова остальные. «При соблюдении всех пунктов вашего кодекса, война становится невыгодной», возразил Наполеон, нарушив тишину. «В отличие от многих глав других государств он лично приехал на Конгресс, если считать выгодой разграбление и геноцид других народов», продолжил его мысль Яр. «Именно этого я добиваюсь. Прекращайте жить грабежом. Нужны вам другие территории, так будьте добры вкладываться в их освоение. Решите, что имеете право просто брать, ничего не давая взамен, то получите такое же отношение к себе от других государств. Это значит, что любой ваш товар, находящийся за границей вашего государства, будет конфискован. Я это понял из текста вашего предложения», кивнул, соглашаясь, Наполеон. «Или это не предложение? Именно этот вопрос интересует сейчас всех присутствующих», прямо спросил он. «Насколько я понимаю, по кодексу посольской и представительской службы особых возражений ни у кого нет», Яр пробежался по представителям взглядом. «Уже хорошо, тогда его откладываем в сторону и начинаем обсуждать нюансы кодекса ведения военных действий. То, что предложил я, основа, но дьявол кроется в деталях, вот ими мы сейчас и будем заниматься». Яр сделал паузу, ожидая возражений, и когда представитель Англии начал открывать рот, сразу продолжил. «Я вас понимаю, господа, мое предложение больше всего напоминает ультиматум, но лучше смотрите на это, как на деловое предложение. Те из вас, кто подпишет договор и будет его соблюдать, получит значительные преференции с моей стороны. Хотелось бы узнать, что именно вы хотите предложить в качестве этих преференций?» Первым спросил голландец. «Многое. Все слышали про мое судно? Вы говорите про то, которое плавает, или то, что летает?» «Плавает», улыбнулся Яр. «Я планирую в этом году построить верфь по выпуску морских торговых и пассажирских судов. Какой нам в этом интерес?» — скривил губы англичанин. «Корабли мы можем построить сами. Пока можете», — не стал спорить Яр. «Сейчас Россия – основной поставщик леса для европейских стран, но продажа строевого леса за границу из России будет запрещена в ближайшее время. Производство пеньки и льна умрет за ненадобностью. Вы же знаете, что я заключил долгосрочные контракты со всеми крупными поставщиками этой продукции. Деньги вперед им выплачены на переобучение людей и на переоборудование для выпуска новой продукции. Наслышан. Очень выгодное дело для вас, ведь оборудование поставлять будете тоже вы». Англичанин как будто обвинял Яра в этом. «Что поделать, другого поставщика пока нет», — Яр развел. «Но вернемся к кораблям. Они будут самоходными, грузоподъемностью от 1000 тонн и выше, скорость до 30 узлов. И сколько таких кораблей сможет выпускать ваша верфь, которая еще не построена? Со скепсисом уточнил англичанин. Речь идет о сотнях кораблей в год, хватит всем желающим. Что касается сроков, то вам стоит получше разузнать о темпах строительства моих объектов. Корабли тоже будут изготавливаться значительно быстрее ваших деревянных скорлупок. Наполеон что-то записал на листе бумаги и передал его за спину, стоящему там помощнику. Цену вы за них тоже заломите, как за другую свою продукцию, поинтересовался он. Цена будет высокой, но обоснованно высокой, подчеркнул Яр. Учитывайте малочисленную команду, скорость и реальную грузоподъемность новых кораблей. В конце концов, я никого не заставляю их покупать. Можете продолжать строить свои деревянные скорлупки. Ваши моряки будут счастливы, наблюдая, как мои суда обгоняют их, словно стоящих на месте. Сколько занимает сейчас плавание от Европы до Америки? 2 месяца. Мое судно дойдет за неделю. Кораблями дело не ограничится. Наполеон не дал возразить англичанину, вставив свой вопрос. Нет, в ближайшее время я начинаю строительство высокоскоростной транспортной магистрали через всю Россию. Доставка грузов из Санкт-Петербурга в порты на Дальнем Востоке будет занимать чуть больше суток. Позже магистраль получит ответвление в Европу, Китай, Индию, Северную и Южную Америку, Азию и Африку. Глава 25. В зале раздался недовольный ропот. Чего вы все разволновались? Яр с трудом сдержал ухмылку. Боитесь моего появления в ваших колониях? Я вас огорчу, но я уже там. Фигурально выражаясь, история понеслась вскачь. Господа, те страны, что не примут кодекс или не будут его соблюдать, скоро исчезнут под пятой более цивилизованных и развитых соседей. Не верите? Тогда ответьте мне на вопрос, что самое дорогое в мире. Детский вопрос, улыбнулся Наполеон. Если не учитывать высокие материи вроде долга, совести и чести, то самое дорогое – это информация. Ты прав, коллега, поддел его Яр, чем вызвал удивленные переглядывания среди остальных представителей. Но давайте возьмем лишь одну грань информации, а именно знания. Ведь по большому счету, чем вы отличаетесь от меня? Я больше знаю об окружающем мире и умею эти знания применять, но я готов поделиться этими знаниями со всеми желающими. Сколько это будет стоить? На сей раз англичанин был первым. Недорого. Сами знания мы будем давать бесплатно. Оплатить придется дополнительные расходы. Проживание, питание, оплату труда учителей. Даже содержание зданий я беру на себя. Яр прервался, вроде как задумавшись. Я вообще планирую основать город студентов, с нуля построить, где-нибудь в Крыму, подальше от моря. По этой причине ваши люди выселяют из Крыма всех татар и чуть не развязали войну с Османской империей, поинтересовался испанец. На Кубе вы тоже хотите основать учебное заведение, для этого вы заблокировали остров и устроили там переворот? Давай отвечу по порядку. Как мне кажется, ни одного тебя интересует данный вопрос. По залу разнеслись одобрительные возгласы. Татары в Крыму привыкли жить за счет рабов. В городах, где власть сильна, этого не видно, но на окраинах и в селениях чуть подальше, рабов продолжали использовать. Добавив в голос грозные нотки, Яр продолжил. Рабство запрещено в Российской империи. Оно противозаконно. У большинства взрослого населения из крымских татар руки по локоть в крови. Выбор простой. Казнить всех, выгнать из страны или обменять татар на русских, ранее захваченных в рабство. Мои люди выбрали последний вариант, то есть, это было не вашим решением разнести дворец султана, уточнил португалец. Нет, я же сказал, мои ученики оказались гуманнее меня. То, что Селим III не понимает по-хорошему, не мои проблемы. Расскажите лучше про Кубу, напомнил о себе испанец. Или там тоже ваши ученики все устроили, сами? Нет, там все устроило местное население. Я только помог, в основном продуктами и лекарствами. Но там были ваши военные, громко возразил испанец. Вы совершили военный переворот и захватили власть на острове. На Кубе ходят в обращении ваши деньги. Мои военные не принимали участия в боевых действиях. Они только научили местное население, как эффективно действовать. Я даже оружие туда не поставлял, уверенно отверг обвинения Яр. К тому же вы преувеличиваете по поводу военного переворота. По моим сведениям, произошло лишь несколько мелких стычек, почти без жертв, возразил Яр. А деньги ходят потому, что я открыл на Кубе отделение своего банка. Экономика не может развиваться без денег, а сел, нагруженный золотом, может добиться больше, чем самая крупная армия. вставил, улыбаясь, Наполеон. «Верно», — кивнул ему Яр, соглашаясь. «Только в данном случае осел был нагружен не столько золотом, сколько здоровьем. Оно иногда дороже любого золота, особенно если оно ваше собственное или кого-то из ваших близких. Вдобавок большую роль сыграли мои поставки продовольствия и семян культурных растений. Так что, Висенти де Каньес, не я виноват, что при малейшем изменении внешних условий колония решила отделиться от вас и стать самостоятельной страной. Но вы эти условия создали, а мне не нравится работорговля и пиратство». Привел Яр веский, по его мнению, аргумент. «Принимайте кодекс и плавайте себе на здоровье. Из-за вас в Европе значительно подскочили цены на сахар и табак», — обвинил Яра представитель Швеции. «Бывает», — не стал оправдываться Яр, — «а табак курить вредно для здоровья. Поверьте мне, как человеку, много знающему об этом мире, каждая ваша выкуренная трубка или сигара сокращает вашу жизнь на несколько часов», — серьезно добавил он. «Давайте вернемся к магистралям», — сменил Яр тему. «По моим расчетам, она сможет взять на себя большую часть перевозок по всему миру, но корабли все равно не заменит. Магистраль станет лишь еще одним средством доставки, не более. Можно поучаствовать своим капиталом в вашем предприятии?» — задал неожиданный вопрос американец. «Хм, честно говоря, не думал об этом». Яр задумался. «Основная магистраль потребует большое количество станций для погрузки и разгрузки товара. Понадобятся пассажирские станции и подъездные дороги к ним. Когда очередь дойдет до ваших стран или стран, в которые вы будете готовы вложиться, тогда мы вернемся к этому вопросу. Сколько времени займет строительство дороги до Соединенных Штатов?» «Года два на подготовку у вас будет», — ответил Яр. «Хотелось бы заранее узнать маршрут вашей магистрали и скупить под ней землю», — ухмыльнулся Яр. «Сразу предупреждаю, на мне у вас навариться не получится. Или останетесь без магистрали, будете на Аляску свои товары возить или через горы на западное побережье. У вас грандиозные планы, князь», — одобрительно склонил голову Наполеон. «Может, вам нужна помощь в строительстве? Могу прислать своих мастеров и архитекторов. Я имею в виду строительство города и верфи. Благодарю за предложение, но ваши архитекторы и строители просто не знакомы с материалами и технологиями, которые мы применяем», — отказался Яр. «Пока не построен город, а это пару лет точно займет, будут работать разнообразные обучающие курсы, здесь в Санкт-Петербурге и в Москве. Работать на моих станках и управлять моей техникой надо уметь. Старый способ передачи знаний от мастера к ученику в данном случае не сильно годится. Можете присылать своих специалистов на дополнительное обучение. По его окончании будем смотреть, куда их можно пристроить. Вы не могли бы снизить цены на свои станки для иностранных покупателей?» — спросил представитель Голландии. «Не только на станки, но и на многие другие товары цена может быть значительно снижена. Все упирается в кодекс». Яр обвел присутствующих взглядом. «Но для начала я предлагаю всем присутствующим проголосовать за всеобщую отмену рабства. Князь, ты где сейчас?» — задал вопрос Пух, вызвав его по связи. «В Питере. Ты разве не в курсе? Может, Влада говорила, но я внимания не обратил», — отмахнулся Пух от вопроса. «Ты мне нужен. Срочно. Это подождать не может? Здесь вроде как конгресс идет. Почти всемирный. Если тебя денек не будет, конгрессмены этого даже не заметят. Вылетай к нам». «Да что случилось-то?» — встревожился Яр. «Толком можешь сказать? Я, кажется, нащупал гиперсвязь. Нужно срочно провести испытания, а перед этим создать несколько образцов. Без тебя никак. Так создай их на принтере», — успокоился Яр. «В чем проблема-то?» «Натрий. Чистый натрий принтер не возьмет», — пояснил Пух. «Мне нужна пространственная конструкция из натрия без примеси и защитных оболочек. Менять воду на другой растворитель и отлаживать весь процесс у меня нет никакого желания. Подожди, закончу с конгрессом и проведем все нужные испытания. Там же бандура для гиперсвязи десятки тонн весит. Все равно за одни сутки я несколько образцов не сделаю». «А вот тут ты не угадал», — довольным голосом возразил Пух. «Речь идет о килограммах. В перспективе вес передатчиков можно снизить до граммов. Ты представляешь, какие перспективы это открывает? Абсолютно защищенная связь, не зависящая от расстояния и безвременных задержек. Ты точно гений», — похвалил друга Яр. «Такой технологии даже у Содружества нет. Насколько нам известно, у нас ее тоже нет. Одна теория», — охладил его пыл Пух. «Нужны эксперименты. Удастся подключиться к сети Содружества через твои передатчики?» «Может быть», — с сомнением произнес Пух. «Понимаешь, Это как радиосвязь, только несущие частоты разные. А кроме частоты модуляции сигнала, есть еще пара сотен параметров, ко многим из которых я даже название не придумал. С другой стороны, наша сеть будет совершенно автономна и недоступна для других. Главное, помехозащищенность и отсутствие задержек. Яр замолчал, обдумывая ситуацию. «Точно за сутки управимся? Ты почему опаздываешь?» Недовольно спросил Павел, когда Яр зашел в его кабинет. «Мы с первым консулом тебя уже заждались. Сам просил о встрече и потерялся. Ну, извини, твое величество. И ты тоже, Наполеон», кивнул Яр корсиканцу. «Были неотложные дела на орбите. Где это?» Не понял Бонапарт. «Если в милях, то где-то 500. Вверх», уточнил Яр, тыча пальцем в небо. «И как там?» В глазах первого консула загорелся интерес. «Как-нибудь покажу. Позже. Сейчас надо поговорить о серьезных вещах». Яр уселся в кресло напротив императоров. «Если ты о кодексе, то его примут, почти в неизменном виде большинством голосов». Бонапарт хохотнул. «Ты выбрал удачное время для его продвижения. Мои войска хорошо прошлись по Европе, и людям резко захотелось хоть какого-нибудь порядка и мира. Возможно, Соединенные Штаты откажутся подписывать кодекс, но ты ведь это предусмотрел? Посидят в изоляции, отстанут технологически, а так как кодекс они соблюдать не будут, то станут призом для других государств». С помощью телекинеза он налил себе вина. «Судьба кодекса меня мало интересует. Точнее, не так, я отпил из бокала. Я уверен, что большинство стран его примут именно благодаря пряникам, которые я предложил, и будут сами следить, чтобы конкуренты не нарушали договор. Не обойдется без провокаций, но это мелочи. У меня есть куча возможностей выяснить правду». Яр отставил бокал в сторону. «Меня волнуешь конкретно ты, Наполеон Бонапарт». Он спокойно смотрел на первого консула, но от этого спокойствия Бонапарту стало не по себе. «Чем именно тебя, князь, нервирует моя скромная персона? Завоевательскими планами. Думаю, ты, даже соблюдая кодекс, позаришься на земли соседей, а мне нужен мир и покой на планете. Нужно ее взрывное развитие. Ты хороший тактик, но пока слабый стратег. Мои противники немного другого мнения на этот счет». Победоносно улыбнулся Бонапарт. «Вот про это я и говорю. Ты мыслишь плоско. Я вам не мешаю», — поинтересовался Павел, которого вроде как исключили из беседы. «Или я был нужен, как разнимающий при вашей драке? Поехали, прокатимся». Яр поднялся с кресла. «Куда?» – спросил Павел. «Ты же хотел побывать в космосе». Для достижения большего эффекта Яр не стал усаживать императоров в кресло рубки и включать панорамный обзор. Весь полет они провели на ногах, стоя недалеко от шлюза и обсуждая нюансы кодекса. Яр управлял кораблем через нейросеть. Когда корабль удалился на заданное расстояние от Земли, Яр провел Павла и Наполеона в трюм. Он не стал мудрить со скафандрами и выходом в открытый космос, а просто открыл внешние створки. Только тонкая пленка силового поля отделяла людей от безвоздушного пространства. Живая картина производила намного более сильное впечатление, чем самый качественный двумерный экран. Императоры, действующий российский и будущий французский, ошарашенно смотрели в черноту космоса. Перед ними вращался шарик Земли. Яр специально отлетел подальше и поставил корабль с солнечной стороны. Так, очертания материков оставались узнаваемы, но сама планета выглядела небольшой и хорошо освещенной. Если повернуть голову, то можно было увидеть полную Луну на черном фоне космоса, хотя на Земле до полнолуния было далеко. «Она такая маленькая», — произнес знакомые слова Бонапарт. «Вон там», — Яр протянул руку, указывая место на планете. «Все твои завоевания за эти годы, видишь, великий полководец, как тебе достижение?» Бонапарт оторвался от зрелища и посмотрел на Яра. «Чего ты от меня хочешь, князь?» — прямо спросил он. «Для начала дружбы и сотрудничества между нашими странами, усиление экономических взаимосвязей с последующим слиянием в одно государство, но это лет через 100, не раньше». Яр снова указал рукой на Землю. «Посмотри еще раз на нашу планету, что мы там делим постоянно, жалкие клочки суши, а теперь посмотри вокруг, бескрайний космос, в котором миллиарды звезд с бесчисленными планетами вокруг них. Выбирай, заселяйся и живи. Не все они заселены разумными существами, есть дикие или одичавшие. Такое тоже случается, если цивилизация убивает сама себя в бесконечных войнах». «Ты предлагаешь расселиться всему человечеству на разные планеты?» — спросил Наполеон. Он уже отошел от первоначального шока. «А распределять, кому и куда переселяться будешь опять ты. Делать мне больше нечего», — недовольно отозвался Яр. «Ваши игрушки с властью меня совершенно не интересуют. Как бы парадоксально это ни звучало, пока все твои действия говорят об обратном», — не удержался от шпильки Павел. «Я себя давно чувствую управляющим при великом господине. Мелочевку разгребаю я, а глобальные решения принимаешь ты. Я подсказываю, как поступить и объясняю почему. Дальше действуешь ты сам», — терпеливо произнес Яр. «Я тебе говорил, что нечего Грузию и Армению принимать в состав России. А ты что сделал? Земля русская приросла территорией и людьми», — упрямо ответил Павел. «К тому же им нужна защита от персов. Я не мог бросить братьев по вере на съедение мусульманам. Такие злые мусульмане, что согласились добровольно отделить от себя эти области», — сиронизировал Яр. «Отпустили, чтобы снова забрать или терроризировать. Вот только не надо мне про добровольность», — фыркнул Павел. «Всем известно, что ты Грузию с Арменией купил за 2 табуна лошадей, табун золотых и табун серебряных. Долго бы они просуществовали без поддержки Российской империи, пока кони назад не полиняют. Это их естественная окраска, закрепленная на генетическом уровне. Непонятно для Наполеона», — возразил Яр. «Нянчиться с ними ты будешь сам. Ко мне даже не подходи. Вот, прибрал к рукам всю финансовую систему в стране, и не только в России. Шантажируешь. При этом утверждаешь, что власть тебе не нужна. Деньги — это и есть власть. Я не навязываюсь», — буркнул Яр. «Могу запереться у себя в Сибири и делайте, что хотите. Только через 300 лет земля превратится в выжженный и безжизненный шар. Вам без разницы. Вы к тому времени умрете, как и ваши близкие потомки. Я со своими людьми еще раньше покину землю. Как вам вариант?» Он даже не стал смотреть на императоров, проверяя их реакцию. «Все мои действия определяются не жаждой управлять кем-то, а знанием того, как ускорить развитие нашей цивилизации. Если мы не сможем дать отпор надвигающейся угрозе, то человечество погибнет. По крайней мере, наша цивилизация точно. Ты раньше ничего не говорил об этом», — удивился Павел. «Это же не завтра произойдет. Зачем панику поднимать раньше времени?» — отмахнулся Яр. «Но готовиться надо сейчас, или не успеем. Значит, слухи о вашем бессмертии имеют под собой основание», — сделал Наполеон неожиданный вывод из их разговора. «Я не делаю из этого секрета. Своим людям я продлеваю жизнь до 200-250 лет. В них слишком много вкладывать приходится, чтобы через 30 лет отправлять на покой немощными стариками». «Глядя на землю», — пояснил Яр, — «мы тоже не бессмертные. Скажем так, любого из нас очень тяжело убить. Князь, а почему ты никогда не предлагал мне продлить жизнь?» В голосе Павла чувствовалось напряжение. «Я уже не молод. Впору почувствовать себя оскорбленным. Или я такая легко заменяемая фигура? Ты в зеркало давно смотрел, твое величество?» — усмехнулся Яр. «Наверное, не сильно заметные изменения, если они происходят плавно. Я посмотрю в архиве прошлогодние записи. Пришлю тебе для сравнения. Выходит, я тоже смогу прожить 250 лет, может и больше. Надо исследования проводить. Но ты заметно помолодел за последнее время. Вспомни, когда ты болел в последний раз. Но когда ты успел? Я не помню, чтобы мне ставили ваш пресловутый укол». Павел был в замешательстве. «Ведь ты вводишь какое-то лекарство в кровь для продления жизни. Не все так однозначно. Тебя лечила Влада. Ты был на проповедях у отца Михаила. И вообще, в последнее время ведешь здоровый образ жизни», — попытался объяснить Яр. «Что касается лекарства, то оно тоже разное бывает. А что насчет меня?» — подал голос Наполеон. «Для меня будут какие-то условия, а ты еще молод, коллега», — с улыбкой ответил Яр. «Но», — он сделал многозначительную паузу, — «есть у меня для вас лекарство, для обоих». Яр вытянул руку. На открытой ладони начали формироваться сразу 2 шприца. Потом они заполнились мутным содержимым. «Выбирайте, кому какой нравится», — предложил он. «Вообще-то, они одинаковые. Но вдруг вам так будет легче?» «Что это?» — синхронно задали вопрос императоры. «То, о чем вы просили. Бессмертие и еще кое-что в придачу. Я могу отказаться?» — спросил Наполеон. «Как хочешь. Уговаривать я никого не собираюсь. Но и второй раз предлагать не буду. В этом тысячелетии точно. Князь, ты можешь перестать говорить загадками?» — с серьезным лицом задал вопрос Павел. «Что из себя представляет твое кое-что? Вы заметили, что я уже несколько дней хожу без короны? Ты, Павел, в курсе, что это был не атрибут власти, а переносной компьютер? Так вот, сейчас надобность в нем отпала. Этот компьютер внутри меня, нейросеть. — кивнул сам себе Павел. «Парни из охраны объяснили мне, что это такое, но у них ее нет. Будет, скоро будет. Я специально не торопился с твоим долголетием. Нужно было решить проблему с нейросетью для бессмертных, и вот мы ее решили». «Хорошо звучит, для бессмертных», — хмыкнул Наполеон. «Павел Петрович, вы согласитесь на укол? А что вас смущает, Наполеон? Отсутствие условий. Такие подарки просто так не делаются. На данный момент вы оба неплохо подходите на роль руководителей крупных держав. Со временем придут знания и опыт. Трудитесь». Пожал Яр плечами. «Я точно не собираюсь взваливать на себя груз управления государством. Мне и так дел хватает. А если...» — начал Наполеон, но Яр его прервал. «Потом между собой все обсудите. Лень повторять одно и то же. Кому первому колоть? Давай мне», — вызвался Павел. «Куда будешь ставить? Яр, твою мать, ты где?» Встревоженный голос Пуха на аварийном канале заставил Яра замереть со шприцем в руке. «На орбите», — коротко ответил он. «Бросай все свои дела и немедленно возвращайся домой». Корабль сразу начал разворачиваться, закрывая створки шлюза. Компьютер проложил кратчайшую траекторию до Ярового и начал разгон на пределе возможностей гравикомпенсаторов. 15 минут», — коротко сообщил Яр Пуху. «Что произошло? 5 минут назад в систему вошел объект массой более 10 миллиардов тонн. Я не сразу заметил сигнал от артефакта. Он с ускорением движется в сторону Земли. Может, очередной грузовик?» — предположил Яр. «Нет у Содружества грузовиков с такой массой. У него ускорение больше 10 км. Это у Лиархов», — быстро говорил Пух. «Я уже перетрухнул, но Дина напомнила про щит и меч. Поспеши, нам надо понять, как они работают». Конец 7 книги.